Видя растерянное лицо девушки, Кровозуб поспешил ее успокоить. «Вам незачем так расстраиваться. Никто не требует от вас отказываться от своей биологической семьи. Просто у вас появилась еще одна мама». Гермиона вновь посмотрела на пергамент. «Мать Моргана Лафей, отец Мердин Эмрис. Мой отец Мердин Эмрис, в смысле Мерлин, я все думал, в кого ты такая умная пошла?» Попытался пошутить Гарри. «Ну, с таким папой, бы сказал, что в маму», — проскрипел Кровозум. Мерлин был по-настоящему силен, но он не отличался наличием мозгов, он был интуитивным магом. Подобных ему больше не рождалось, а вот леди Моргана была ментальным магом просто поразительной силы. «Ментальным», — начал Гарри, — «маг разума, если вам так удобней», — закончил Кровозуб. Магический опекун Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор согласно добровольно подписанного договора за 1 июля 1991 года. Жених Рональд Билиус Уизли. «Какого черта?» — хором прокричали Гарри и Гермиона. «Коснитесь пояснения о мистере Уизли своей волшебной палочкой. Это поможет получить более подробную информацию». После соприкосновения палочки с пергаментом рядом с именем Уизли появилась рамка. Брачный договор заключен между семьей Уизли и Альбусом Персивалем Вульфриком Брайаном Дамблдором, магическим опекуном Гермионы Джейн Грейнджер на время школьного обучения согласно добровольно подписанного ею договора от 1 июля 1991 года. «Да я им яйца оторву и сожрать заставлю, да я им глаз на жопу натяну и моргать заставлю, да я этого Рона голым раком свяжу и акромантулам отдам». «Леди, не должны так выражаться», — гоблин постарался утихомирить разбушевавшуюся девушку, «но мне нравится, в каком направлении вы мыслите». Затем гоблин устало вздохнул и потер свой лоб. «Это будет очень, очень, очень долгий разговор, наследница леди Лафей, но будет лучше, если мы с вами скроем факт вашего возвращения в магический мир, даже от гоблинов». «Да», — задумчиво сказал Кровозуб, — «в особенности от гоблинов». Посмотрев, как его сверлит взглядом Поттер, Кровозуб проворчал: «Я уже стар, мистер Поттер. Если я и веду лекции, то предпочитаю делать это, сидя в удобном кресле в своем кабинете. Ваша очередь пройти ритуал, и затем мы подробно разберемся во всех вопросах. И да, наследница рода Лафей, настоятельно рекомендую вам не распространяться о своем наследии. Вы, мисс Грейнджер, запомнили, но разве в письмах не будет?» «Нет, мисс Грейнджер, во всяком случае до тех пор, пока вы не примете наследие, что до вашего совершеннолетия я вам крайне не рекомендую». Получив утвердительный кивок, гоблин вновь приступил к ритуалу. Спустя 10 минут гоблин передал Гарри свиток о магическом наследии его рода. Два молодых волшебника и один гоблин склонились над ним. «Гарольд Джеймс Поттер, отец. Джеймс Чарльз Поттер, мой отец был предателем крови, расскажу вам об этом позже, не здесь. Но меня радует, что вы избежали этой участи. Значит», — гоблин задумчиво забубнил себе под нос, — «вашей матери получилось задуманное, а возможно, здесь сыграло ваше наследие». «Нет, наследие здесь ни при чем», — вдруг гоблин выпрямился и торжественно сказал: «в любом случае, теперь вы можете претендовать на титулы лордов ваших предков. Искренне поздравляю вас, но как получилось, что мой отец, позже, мать, Лили Поттер в девичестве Слизерин, бывший магический крестный, Сириус Блэк. Но почему магия лишила Сириуса статуса моего крестного отца? Коснитесь своей волшебной палочкой строчку, где сказано о лишении вашего бывшего крестного своего статуса», — проскрипел гоблин. При прикосновении строчки раздвинулись, и в образовавшемся окне появилось дополнение. Кровозуб прочитал пояснение и хмыкнул. «Странно, мистер Поттер. По всем правилам Сириус Блэк должен был лишиться своей магии в день, когда погибли ваши родители, а точнее в тот момент, когда он добровольно передал вас Хагриду, а вместе с вами и права опекунства. Однако этого не произошло. Следовательно, Сириус Блэк отдал вас не по своей воле. Скорее всего, у него в сознании сработала закладка, установленная магом разума при помощи легилименции, и во время передачи вас Хагриду он просто не понимал, что делает. Да и во время своего суда он вел себя крайне неадекватно. То есть, что-то вроде гипнотического внушения. Маг не осознает, что делает. Действует как робот, если вам так будет понятней. Вы знаете о роботах? В отличие от волшебников, наш народ очень внимательно следит за магловскими достижениями в науке и технике. Весьма предусмотрительно. А маги, владеющие легилименцией в магической Англии, сказал Гарри, подобного уровня, только Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт, закончил Кровозуб. Но ведь магия все равно наказала Сириуса. За что? Правильно заданный вопрос. Это половина правильного ответа, мистер Поттер. Как давно Сириус Блэк находится на свободе? Больше года, задумчиво сказал Гарри. Он сразу же забрал вас к себе жить и начал о вас заботиться? Ехидно спросил гоблин. Но он не может, он же в розыске. Возмущенно прокричал Гарри. Да неужели? Взъярился старый гоблин. А вот магия так не считает и... Уж поверьте мне, раз она вынесла наказание, то у Сириуса Блэка была возможность позаботиться о вас. Он посчитал, что с ним я буду в опасности, растерянно пробурчал Гарри. Не опасней, чем жизнь с вашими так называемыми родственниками, припечатал Кровозуб. Уж себя-то можете не обманывать, с кем бы вы хотели жить, и где бы вам было лучше. В любом случае от потери Сириусом Блэком статуса вашего крестного отца вы больше приобретаете, чем теряете. Что вы? Позже. Я все объясню вам позже. Гарри растерянно вернулся к пергаменту. Бывший магический опекун, Сириус Блэк, крестная, Алиса Лонгботтом. Похоже, до своего 11-летия вы вообще жили без магического опекуна. Лицо Кровозуба перекосило от отвращения. Волшебники. Выплюнул гоблин. Во всем своем великолепии. Магическая невеста, Гермиона Грейнджер. Невеста по контракту, Джинни Уизли. Не поняла? А Джинни здесь откуда вылезла? Возмущению Гермионы не было предела. Меня такое чувство, что Дамблдор решил позаботиться и о моем будущем, и, посмотрев на возмущенное лицо Гермионы, добавил, ради всеобщего блага, разумеется, на что Гермиона лишь фыркнула. Ну-ка, посмотрим. Гарри приложил палочку к имени Джинни, и тут же возле ее имени появилась рамочка с разъяснением. Брачный договор заключен между семьей Уизли и Альбусом Персивалем Вульфриком Брайаном Дамблдором, опекуном Гарри Поттера на время школьного обучения согласно добровольно подписанного им договора за 31 июня 1991 года. Надеюсь, вы понимаете, мистер Поттер, что взяв в жены эту, ХМ, девушку, ваш род получит вместе с ней и печать предателя крови. Разумеется, мастер Кровозуб. Однако этого никогда не будет. Вы недооцениваете власть вашего магического опекуна, мистер Поттер. До своего совершеннолетия вы принадлежите Альбусу Дамблдору, и вашего мнения никто не будет спрашивать. Ваша свадьба может состояться в любой момент. Его власть над вами просто абсолютная. Даже прямое ваше убийство не навредит ему, не говоря об участии в похищении магических сил рода. Магический откат получит не он, а Хогвартс. Гарри вновь вернулся к свитку. Доступ к родовому источнику Поттеров закрыт. Доступ к родовому источнику Пивереллов частично открыт. Очевидно, ваша жизнь у маглов заставила вас подсознательно тянуться к родовой магии, а учитывая, что вы в основном испытывали боль, то на ваш зов откликнулась именно магия Пивереллов. Доступ к родовому источнику слизеринов закрыт. Ограничители на магическое ядро. Вот это для вас смертный приговор. Если не снять ограничители, то в день вашего совершеннолетия магия вырвется на волю, и вас просто разорвет на куски. Как я уже говорил, Дамблдор убирает своих недругов чужими руками. Но зачем ему это? Взвелась Гермиона. У меня есть версия, но об этом мы также поговорим позже и, если я прав, то причина более чем существенная. Родовые дары Поттеров, артефакторика, трансфигурация, чары, родовые дары Пивереллов, некромантия. Кто бы сомневался, прорычал гоблин. Лорд Смерть, как интересно, довольно пророкотал старый гоблин, прочитав надпись. Если об этом узнает Дамблдор, то он повесится на собственной бороде. Злорадство гоблина можно было потрогать даже рукой. Вдруг радость у гоблина резко сменилась обеспокоенностью, и он внимательно посмотрел на Гарри. Хотя скорее Дамблдор не будет дожидаться вашего совершеннолетия и своей бородой задушит вас собственноручно, наследник рода Пивереллов и вас, мисс Грейнджер, как его невесту, да и закопает потихоньку, от греха подальше. Но нет, продолжал размышлять старый гоблин. Не его метод, он предпочитает действовать чужими руками. Да, наследник рода Пивереллов, воистину скажи, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Никто из ваших предков не мог похвастаться таким количеством смертельных врагов, в особенности врагами с подобной силой. Что это? Начал спрашивать Гарри. Позже наследник рода Пивереллов, торжественно сказал Кровозуб, позже я вам все подробно объясню. Да что же это такое? Взревел Гарри. Вас потрясающая выдержка, наследник рода Пивереллов. Я бы на вашем месте схватился за секиру значительно раньше и вытряс все интересующие меня ответы с превеликим удовольствием, Кровожадный оскал мгновенно охладил пыл Гарри. Родовые дары слизеринов. Зельеварение. Парсилтанг. Магические вассалы рода Поттеров. Магические вассалы рода Слизерин. Магические вассалы рода Певереллов. Долг жизни перед родом Поттеров. Гарри и Гермиона увидели полный список студентов и профессоров Хогвартса. Однако на первом месте числились Северус Снейп, Джинни Уизли и Габриэль Делакур. Гермиона, смотри, Снейп и Джинни должны мне дважды. Мистер Кровозуб, а почему имена моего отца, Снейпа, Джинни и ее братьев обведены черной рамкой? Черная рамка символизирует печать предателя крови, мистер Поттер. Меня всегда удивляло, почему у столь талантливого зельевара получаются зелья со столь отвратительным вкусом. Были у меня подозрения насчет мастера Снейпа. Теперь они подтвердились. Если бы вы попробовали зелья из больницы Святого Мунга, то поняли бы, насколько очевидна разница вкуса того, что варит там, и того, что варит ваш профессор. А ведь для столь опытного мастера не проблема сотворить или изменить зелье так, чтобы у него был любой, подчеркиваю, любой нужный для зельевара вкус. Однако теперь он при всем своем желании не сможет сотворить зелье с приятным вкусом. Печать предателя крови ему этого не позволит, во всяком случае до тех пор, пока он ее не снимет. «Как еще проявляет себя печать?» – спросила Гермиона. «В случае отсутствия магических даров сильное ослабление или полная потеря магических сил. В данном случае, его будущие дети, скорее всего, лишатся магических даров, так как первый удар наносится именно по дарам. Также будет наблюдаться резкое понижение моральных качеств мага. Об этом знают все волшебники». И это главная причина столь брезгливого отношения к предателям крови. Снейп любит издеваться над детьми, начал перечислять Гарри, Рон до ужаса завистлив и жаден, постоянно лезет скандалить со слизеринцами. Близнецы своими шалостями ставят под угрозу здоровье студентов школы, совершенно не задумываясь о последствиях. И это только первое, что приходит в голову. «Перси?» – задумчиво спросила Гермиона. «Гордыня. Его даже братья терпеть не могут». Гермиона согласно кивнула головой. «Также предатели крови будут обречены жить в нищете. Деньги в их руках просто не будут задерживаться», – дополнил Кровозуб. «Это объясняет, почему Снейп не уходит из ненавистной ему школы. Дамблдор выделяет ему ингредиенты за счет школы», – задумчиво сказала Гермиона. «В противном случае, ему просто ни на что было бы купить их. Ну, про Уизли мы слышали, но про Снейпа узнал впервые». Гарри с любопытством посмотрел на поверенного своего рода. «Прошу вас, наследник рода Певереллов, приложите кончик своей палочки к имени интересующего должника. Шансов практически нет, но если это было связано с вашим родом, то вы узнаете причину столь сурового наказания магией вашего должника». Стоило Гарри прикоснуться к имени Снейпа, как под удивленным взглядом гоблина появилась дополнительная рамка, в которой было написано: «Северус Снейп, мастер зельеварения, обрел долг жизни перед Джеймсом Чарльзом Поттером в 1978 году за соучастие в убийстве Джеймса Чарльза Поттера и его супруги, а также за соучастие в попытке убийства его потомка, Гарольда Джеймса Поттера в 1981 году, наказан магией печатью предателя крови. За неоднократное изготовление зелий с целью навредить потомку Джеймса Чарльза Поттера, Гарольду Джеймсу Поттеру, наказан магией невозможностью снятия печати предателя крови». Глаза Гарри вспыхнули призрачным зеленым светом. По залу вновь стала расползаться столь хорошо известная Гермионе аура страха и разложения. От стихийного выброса магии Кровозуб перелетел через ползала и существенно приложился об стену. Соприкоснувшись со столь разрушительной аурой, Гермиона не то, что не получила вред для своего здоровья, но даже не почувствовала для себя угрозы. Очевидно, мадам Максим была права. Магия знала, кого обручила, и теперь ни аура, ни сила Гарри не навредят его невесте. Гоблин, взглянув на молодого некроманта, стремительно активировал все защитные артефакты на своем теле. Если обычному некроманту еще можно было попытаться подороже продать свою жизнь, то потомку Певереллов, пусть и необученному, чей род благословила сама Вечная Леди, противопоставить было практически нечего. Как бы ни был умен и опытен муравей, для силы носорога это несущественно. Но больше всего мастера кровной магии пугали глаза юного некроманта. Светящиеся призрачным зеленым светом глаза обещали полное развоплощение души тому, на кого будет обращен его взор. К огромному облегчению гоблина, Поттер смотрел не на него, а на имя в свитке. Снейп. Рык Гарри эхом отразился от стен большого ритуального зала, словно гром приближающейся бури. Желая справиться со своими эмоциями, Гарри изо всех сил схватился за края ритуального камня. Из-за силы сжатия, острые края алтаря, как лезвие кинжала, разрезали ладони на руках, и кровь вновь потекла на алтарь. Его светящиеся глаза заполнил призрачный зеленый туман. Вместе с кровью энергия страдания и боли била из молодого волшебника с огромной силой через порезы на ладонях. Однако Гарри даже не думал убрать руки от алтаря. Он держался за наследие далеких предков, как утопающий за спасательный круг, отчего порезы на ладонях стали лишь глубже. Но несмотря на то, что кровь стала течь еще активнее, ни капли алой жидкости так и не достигла пола. Алтарь словно губка, жадно впитывал каждую каплю крови наследника рода Пивереллов. Гарри чувствовал, что его ярости достаточно, чтобы утопить в крови половину мира, и это станет только началом его возмездия. Энергия бурным потоком вливалась в каменный алтарь и тут же возвращалась из алтаря обратно к своему обладателю. Окруженный смерчем из темной энергии белый мрамор стал стремительно краснеть, а затем и чернеть. Магические руны светились ярко-багровым светом. Всего спустя 5 минут на глазах вспотевшего гоблина мрамор алтаря из белого цвета стал абсолютно черным. Однако процесс насыщения алтаря даже не думал прекращаться. Артефакт получил то, чего желал уже очень давно. Последний лорд Пивереллов наложил на алтарь ограничения, оставив лишь 1% его возможностей, но и этого ему показалось мало. Он построил самую настоящую дамбу между связью алтарь-магический источник в загробном мире. Причина была непонятна, но своими действиями он почти разорвал эту связь. И вот магический выброс, полный боли и отчаяния, сделал то, что не смогли бы сделать и тысячи самых изощренных жертвоприношений из-под рук опытного некроманта, ибо никакая физическая боль не даст столько некроэнергии, сколько будет энергии от боли душевной. Спустя еще несколько минут из-за потери крови Гарри стал приходить в себя. Сам камень уже невозможно было рассмотреть. Плотина была разрушена окончательно. Теперь алтарь смерти вновь напоминал черную кляксу, в которой безвозвратно тонет свет так, что его практически невозможно рассмотреть. Лишь по горящим алым рунам можно было определить форму алтаря. Гермиона аккуратно положила свою ладонь на руку парня и сказала: «Гарри, какой бы путь ты ни выбрал, знай, я всегда поддержу тебя». Гарри посмотрел на свою невесту и не увидел в ней ни капли страха или сомнений. Она не боялась его и принимала его таким, какой он есть. Зеленый туман по-прежнему вытекал из его светящихся глаз, а энергетический вихрь не думал успокаиваться. «Гарри, пойдем отсюда». Гермиона попыталась взять его за ладонь, но не смогла. Вначале ей показалось, что его ладони словно приклеились к краю алтаря, однако она быстро поняла, что из-за напряжения его руки просто свело судорогой. Желая помочь Гарри оторвать его ладони от камня, она случайно порезалась о край камня, и вот уже ее капли крови падают на алтарь. Вспышка магии. «Ты звал меня, потомок?» Спустя секунды зал наполнился холодом. В отблесках факелов в тумане стала проявляться стройная женская фигура. Постепенно стали видны очертания белого платья. На плечах проявилась точная копия мантии-невидимки, которую Гарри хранил в сундуке. Однако накинутый на лицо капюшон не позволял рассмотреть лицо столь необычной посетительницы. Вдруг Гарри и Гермиона почувствовали, что незнакомка внимательно рассматривает их. Услышала? Неожиданно старый гоблин узнал гостью, но не решился приблизиться к ней. Незнакомка, почувствовав внимание со стороны, оторвала свой взгляд от молодых людей и посмотрела на гоблина. Гоблин с достоинством опустился на колено и, поклонившись, прошептал: «Госпожа». Незнакомка кивнула старому гоблину и вновь перевела свой взор на молодых. «Давно вы не звали меня?» Гарри и Гермиона чувствовали, как в венах замерзает кровь. Их мышцы свело судорога и начало останавливаться сердце. Спустя минуту, которая длилась вечность, когда сознание заволокло туманом, и они начали терять сознание, придя к какому-то своему решению, незнакомка, положительно кивнув головой и, полыхнув ледяной стужей, сказала: «Достойный выбор, потомок. Благословляю ваш союз». Незнакомка исчезла, а вслед за ней и туман. Но тут они почувствовали присутствие иного внимания. Непонятная волна прошла сквозь тела и души молодой поры, но при этом не торопилась покидать их. У Гарри и Гермионы возникло ощущение, что их души сжимают и растягивают, перекручивают и выворачивают наизнанку. Перед его глазами промчалась вся жизнь с эпизодами, которые он не помнил. Некая сила вскрывала его заблокированную память, без стеснения изучая события и его чувства. «Сестра», голос первой гости был явно удивлен. Вот Гарри в очередной раз сбегает от ненавистных родственников, но вновь его ловит одноглазый незнакомец с огромным искусственным глазом и деревянной ногой. Вот опять его возвращают обратно к Дурслям. Вот приходит Дамблдор и о чем-то говорит с тетей Петунией и дядей Вернаном. Затем он подходит к нему, улыбаясь, взмахивает прутиком и говорит «Обливиет». «Сестра», голос, благословивший их союз, был едва слышен на краю сознания. Неоднократные жалобы в школе учителям, соседям, в полицию, в социальные службы. Затем начинались разбирательства с его родственниками. Снова дядя Вернон кричит: «Ты опять за старое, маленькое ничтожество!» Очередное избиение чулан, приход Дамблдора и обливает. «Сестра», сила все глубже проникает в воспаленный мозг. На следующей неделе после выхода из чулана происходило чудо. В школе, соседи, полиция и социальные службы волшебным образом забыли о его жалобах. Да и спросить он ничего не мог, так как сам ничего не помнил. Унижение за унижением, избиение за избиением, обливеет за обливитом. И каждый раз снисходительная улыбка старика с синими глазами и колокольчиками на бороде. «Сестра», голос стал набирать силу, крики: «Мы выбьем из тебя эту дурь», и боль из-за избиения от взбешенного дяди Вернона. Случайный выброс магии, вот расплата, сломанные кости и ребра. Бесконечный багровый туман боли в долгие дни беспамятства запертым в чулане. Когда сил бороться с болью уже не оставалось, и он начинал умирать, вновь приходил Дамблдор и занимался его лечением. Вновь обливеет, но теперь не только на него, но и на его любимых родственников. «Сестра, полегче», в голосе явно была обеспокоенность. И вновь все идет по кругу. Не раз ему приходили мысли о самоубийстве, но белобородый старец тщательно просеивал его сознание и память. Очередной обливеет, и добро пожаловать обратно в царство боли и унижения. «Я сказала полегче, сестра, он мой потомок». Впервые Гарри ощутил в чужом голосе столько же бешенства и ярости, сколько он ощущал всего несколько минут назад, а сквозь весь магический банк ударил арктический холод. Вновь по залу разнесся голос второй гости, пронзающий саму суть молодых волшебников. «Не это было уготовлено мной, но отныне выбор только за тобой, лорд Смерть, достойны». «Сестры», магическая мощь словно цунами прошла сквозь души молодых волшебников, и вот уже третья сила почтила ритуальный зал своим присутствием. «Какой бы выбор ты ни сделал, весь зал трясло от голоса третьей гости, наполненной силой, мы его примем. Решать тебе, молодой лорд Смерть». Сила магического удара была столь высока, что гоблин едва не лишился сознания. Однако, если гоблин получил лишь отголоски от сокрушительного удара, то основной магический удар был направлен на молодую пару, где большую часть на себя принял артефакт. Если бы Гарри и Гермиона не держались за ритуальный камень и не были окружены смерчем из темной энергии, то их бы просто снесло с места и размазало по стене. Было видно, что от его силы стены зала едва устояли и с потолка посыпалась пыль. У Гарри и Гермионы возникло ощущение, что в них на полной скорости врезался скоростной экспресс, а затем их бросили в жерло вулкана. По венам полился всепоглощающий огонь, и вот теперь та и пришла настоящая боль. Лишь затихающее сознание мельком услышало: «Достойны», а затем наступила темнота. Примечание к части. «Мне нужна была раса для моего фанфика, и по многим факторам ситхи наиболее подходит мне для задуманного. Считайте, что это каприз автора». Ситхи – волшебные существа, которые живут и дышат магией. Им доступны такие виды энергии, о которых многие магические создания даже не догадываются. И это накладывает на поведение ситхов огромный отпечаток. Они думают и действуют совершенно нелогично по мнению многих магических рас. В связи с этим ходят слухи, что ситхи пришли вообще из другой вселенной. Это муза. В общем, после нее я, окровавленный, лежу на полу и думаю, за что мне такое счастье. 2 часа спустя, муза подняла меня с пола, обработала ссадины и извинилась. Весьма своеобразно извинилась. Она в качестве извинения рассказала, что там дальше. Не, я реально с ней посидею, там такое. Ну, в общем, дальше держитесь. Сирена З. Отредактировано. Наследие. Лорд Пивереллу. Гарри плавал в тумане и не стремился из него выныривать. Лорд Пивереллу, чей-то скрипучий голос бился на задворках сознания, раздражая его спокойное состояние. Лорд Пивереллу, да где же этот лорд Пивереллу и какого хрена он не отвечает? Тут люди спят. Ну, ты сам напросился, лорд Пивереллу. Гарри был полностью солидарен в возможных действиях против этого. Вдруг ослепительная вспышка боли от пощечины, И вот Гарри, открыв глаза, видит свою руку, в чьей хватке задыхается Кровозуб. «О-о-о, мастер Кровозуб!» Гарри поспешил отпустить задыхающегося гоблина. «Извините, я не нарочно». Вдохнув воздух и, на всякий случай отодвинувшись от Гарри, гоблин прохрипел: «Да, лорд Пиверелу, дать бы вам по шее, да только после этого прямо-таки и помирать будет страшно. Да, кстати, поздравляю со вступлением в наследие, лорд Пиверелу, Гермиона». Гарри вскочил, однако пол предательски покачнулся, и Гарри вновь плюхнулся на пол. «Не дергайтесь, лорд Пиверелу, все с вашей женой в порядке». Однако Гарри уже активно на четвереньках подбирался к Гермионе, которая сидела, прислонившись спиной к ритуальному камню. «В порядке», — выдавила из себя девушка. Гарри сел рядом и взял ее за ладонь. «Бы предложил вам укрепляющего зелья, но, во-первых, будет лучше, если вы восстановитесь за счет вашего родового алтаря», — скрипнул гоблин. «Во-вторых», — не удержалась Гермиона. «Во-вторых, мне самому нужнее», — проворчал Кровозуб, поспешно выпив зелье из пузырька. Гоблин продолжил ворчать: «И на кой ляд вы решили связать себя брачными узами, да еще и вечную леди пригласили?» Насладившись физиономиями молодоженов, Кровозуб продолжил: «Нет, я, конечно, знаю, что некроманты на голову ушиблены и все у вас не слава богу, но моя-то голова тут при чем? О-о-о!» От неосторожного движения на весь зал раздался смачный хруст спины. «Великий жертвенный нож! Моя спина! Ух, как же вы меня об стену приложили, лорд Пиверелу! Простите, мастер Крова, стоп, какие брачные узы, какая вечно!» «Помолчите, лорд Пиверелу», — взмолился гоблин, — «меня из-за вас башка трещит». «Мастер Кровозуб, начало Гермиона, а кто это?» «Леди Пиверелу Лафей, умоляю, мне определенно надо выпить своей настойки, той самой». «Заслужил», — лицо гоблина вновь перекосило от боли. «О!» Гоблин обхватил руками голову и, покачиваясь из стороны в сторону, выдал: «Как же у меня трещит башка». Спустя 5 минут Кровозуб аккуратно встал и, пошатываясь, дошел до ближайшей стены. Облокотившись рукой, он с подозрением, граничившим с ненавистью, посмотрел на дверь выхода, до которой было не менее 20 метров. Некоторое время гоблин отчаянно обдумывал какую-то сложную задачу. Затем он разочарованно выдохнул и, усевшись у стены, сказал: «Не сейчас, слишком далеко». Примечание к части. Как я сейчас понимаю этого гоблина, прям родственная душа. Попробую выложить еще одну главу. Но у меня интернет, самка собаки, глючит. Сирена З. Отредактировано. Кабинет Кровозуба. Усевшись за свой стол, Кровозуб посмотрел на шкатулку со светящимся рубином на резной крышке. Открыв шкатулку, он достал несколько пергаментов. Бегло прочитав, брезгливо хмыкнул и, написав несколько слов на кусочке пергамента, положил его в шкатулку. Нажав на драгоценный камень, расположенный на крышке шкатулки, гоблин сказал: «Ну и шорох уже вы навели, молодые люди, но я запретил кому бы то ни было тревожить нас. Я также отправил сообщение, чтобы сопровождающие вас волшебники не ждали вас. Нам нужно слишком много обсудить, и лишние уши здесь ни к чему». «Но ведь они наши союзники», — удивился Гарри. «Временно, лорд Пиверелу. Рано или поздно, так или иначе, долг жизни будет погашен. Кроме того, месье Делакур, политик, ему по должности положено копаться в дерьме и интригах, в которых вы, извините меня за выражение, полный профан». «Но ведь он нам помогает», — удивился Гарри. «До тех пор, пока ему это выгодно», — отрезал гоблин, «и не факт, что его выгода в будущем будет идти рядом с вашей. Запомните, молодые люди, среди политиков нет порядочных людей. Это физически невозможно. Чем успешнее политик, тем больше скелетов он прячет в своем шкафу. Если в политику попал порядочный человек, значит, как политик он полный ноль. Теперь, как я понимаю, вы желаете знать, что только что произошло в ритуальном зале». Гарри и Гермиона синхронно кивнули. «Во-первых, хочу поздравить всех нас со вторым днем рождения, ибо иначе это никак не назовешь. В особенности после тех самоубийственных действий, которые вы оба совершили. Ладно, лорд Пиверелу, это его семейный артефакт. Но вы», — гоблин неодобрительно посмотрел на Гермиону, — «начнем по порядку. Когда вы, лорд Пиверелу, оросили алтарь своей кровью, то есть вы послали зов, учитывая, что артефакт не принадлежит нашему миру и завязан на саму вечную леди, вы призвали ее. Обычно этот ритуал ваши предки проходили только после смерти лорда Пиверелу. Другими словами, у претендента на титул не только должно быть хорошо сформированное магическое ядро и прокачанные каналы, но и изрядный жизненный опыт. После орошения алтаря кровью приходит вечная леди или, как маглы ее называют, смерть, и решает, достоин ли потомок получить титул лорда и возглавить род. Успех прохождения ритуала примерно 30% на 70% не в пользу претендента. От пронзительного взгляда гоблина Гарри вздрогнул. Слышал, что вы постоянно попадаете в неприятности, лорд Пиверелл. Но чтобы так, ваш зов был послан на пике вашего эмоционального всплеска, и настолько силен, что вместе с покровительницей вашего рода Пиверелл откликнулись и ее сестры. Сестры, удивилась Гермиона, вслед за вечной леди пришла судьба. Прихода подобной силы в этот мир не было уже давно, испепелив присутствующих своим взглядом, гоблин добавил, очень давно, и лучше бы его не было. Судьба редко предсказывает что-то хорошее, чем это грозит нашему миру. Да-да, молодые люди всему миру, я даже не собираюсь представлять, легче сразу повеситься. Но вам и этого оказалось недостаточно, взгляд гоблина переместился на съежившуюся девушку. Вы добавили свою кровь на алтарь своего жениха, молодая леди. Вы призвали в свидетели своего брака саму магию, не дух, не миньона, а саму магию во плоти. Впервые с момента сотворения мира три сестры собрались вместе. Я не знаю, почему мы до сих пор живы. Может, за нас, а точнее за вас, лорд Пиверелл, заступилась вечная леди. Как-никак она называет вас и ваших предков потомками. И не надо на меня так смотреть, я не в курсе, так ли это, рявкнул гоблин. Может, заступилась судьба. Я слышал, что вы и с ней в свое время столкнулись. Но магия не только не испепелила нас, хотя следовало, но и благословила ваш брак. Да, молодые люди, поздравляю, вы женаты, однако испуганный гоблин отнюдь не выглядел радостным. Ползем дальше, гоблин посмотрел на записи на обоих свитках, принесенные из ритуальной комнаты. Лорд Пиверелл, лорд Поттер, лорд Блэк, лорд Слизерин, поздравляю вас. Магия подтвердила ваши права на главенство этих родов и наделяет вас всеми правами и обязанностями. Я не завидую вам, лорд Пиверелл, ох, как я вам не завидую. Не каждый в состоянии вытянуть хотя бы один род, тем более после упадка, в котором находится ваше рода. Как управляющий делами рода Пиверелл, я хотел посоветовать не принимать эти рода, кроме рода Пиверелл, разумеется, закрепив за собой лишь титулы наследника родов. После рождения ваших детей и достижения ими возраста 22 лет, вы могли сделать их лордами, дабы было проще возродить ваше наследие. Вы надели на себя ярмо, лорд Пиверелл, надеюсь, вы выживете. Следующая часть. Наследница леди Лафей. Поздравляю, ваш статус остался неизменен. Вы вправе претендовать на титул и наследие вашей матери в любой момент по вашему желанию. Подробности сообщу позже. То же касается и наследия вашего отца. Настоятельно не рекомендую вам спешить с принятием наследия, так как вы рискуете поставить под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь вашего мужа. Как управляющий делами вашего мужа, я прошу вас посоветоваться со мной по поводу ваших дальнейших действий. О причинах я сообщу вам завтра. А сейчас, гоблин посмотрел на часы, я прикажу приготовить вам комнату для отдыха и принести ужин. Нам всем нужно многое обдумать и переосмыслить случившееся сегодня перед завтрашним днем. Я арендую эти комнаты у банка, на всякий случай, и если вам понадобится убежище, то вы можете обратиться ко мне в любое время дня и ночи. Вы слышите? В любое время. А теперь позвольте откланяться. Когда дверь закрылась за старым и усталым гоблином, Гарри и Гермиона еще 5 минут неподвижно сидели, уставившись в одну точку. Спустя еще 10 минут молчания одна из статуй дернулась и сказала: «Точка. Ага, точно сказано, Гарри, ой». Примечание к части. Сирена Зе. Отредактировано. Гринготс. День второй. Когда все расселись в удобных креслах, Кровозуб начал свою речь. Распорядился накрыть нам на стол, но перед завтраком нам необходимо уточнить несколько моментов. Лорд Пиверелл, наследница леди Лафей, вначале позвольте мне вновь начать обращаться к вам как к Гарри Поттеру и Гермионе Грейнджер. Ситуация очень серьезная, и я готов ответить на все ваши вопросы, но я настоятельно рекомендую вам не распространяться о вашем наследии. Нам не трудно, сказал Гарри, и Гермиона согласно кивнула головой. Да и привыкли мы, так что никаких проблем. Замечательно, сказал гоблин. Теперь хочу уведомить вас, что Альбус Дамблдор по-прежнему находится без сознания, а остальные профессора свято уверены в том, что вы гостите в карете Шармбатонской школы и лежите без сознания в постелях. Так что никто не знает о том, что вы находитесь в банке, и этот день полностью в нашем распоряжении. А теперь прошу ваши вопросы. Вопросов было море, Но задавать их начал Гарри. Слишком многое произошло в ритуальном зале. Неудивительно, что первые вопросы были связаны с ним. Вы можете поподробнее рассказать об артефакте в ритуальном зале? Вы сказали, что этот артефакт у вас в аренде. Что это значит? Не просто в аренде, а в аренде от имени моего рода. Ваш предок посчитал, что кто-то ведет целенаправленную охоту за дарами смерти. И чтобы обезопасить главный из артефактов, он передал его на хранение моему роду, при условии его полной безопасности и сохранности. Чем вы? Позвольте вначале мне рассказать вам, молодые люди, кое-что о финансовых взаимоотношениях между банком Гринготтс и Министерством магии, а также о некоторых нюансах работы банка. В случае гибели рода все родовые счета автоматически замораживаются до появления нового лорда или наследника. Банк не может пускать в оборот капиталы мертвого хозяина этих денег. Это прописано в нашем магическом контракте между банком и волшебным миром. Мы обязаны дождаться наследника, неважно кого, маглорожденного, полукровку или чистокровного. Проблема в том, что волшебники не меньше нас любят золото, а еще волшебники очень любят менять законы под себя, дабы наложить лапы на чужие капиталы. Эту возможность министерство получило из-за последнего восстания моего народа, по окончании которого между волшебным миром, гоблинами в целом и банком Гринготтс в частности были заключены несколько магических договоров, согласно которым министерство имеет определенное влияние на наш банк. Так уж получилось, что Министерство магии получило возможность изъять вклады относительно молодых родов, в случае, если все члены погибли по тем или иным причинам. Вначале, Министерство магии сумело продавить закон, согласно которому, в случае если на имущество не будет претендентов в течение 50 лет, то оно автоматически переходит в собственность Министерства. Последний лорд Пивереллу понимал, что это лишь начало. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и подобное может случиться и с его родом. Если уж волшебники стали открыто идти на кражу и убийство, чтобы заполучить дары смерти, то что им стоит изменить законы так, чтобы получить достояние его рода на законных основаниях? Он оказался прав. Уловка состоит в том, что как только стали гибнуть маглорожденные волшебники во время войны, развязанный Волан-де-Мортом, был принят закон о том, что в отсутствии прямых наследников все имущество погибшей семьи будет передано не ближайшим родственникам, а Министерству магии. Другими словами, если у мертвого волшебника не было ни детей, ни братьев с сестрами, то родственники могут лишь утереться. Сразу после принятия этого закона стали гибнуть и чистокровные волшебники с очень приличным состоянием, причем в значительно большем количестве, чем до этого. Уверена, что благодаря этой войне над нашим министерством прошел дождь из золотых галеонов, хмуро сказала Гермиона. Не просто золотой дождь, мисс Гринджер, а настоящий водопад. Министерство просто озолотилось. Пока не пришел Волан-де-Морт и вежливо не попросил поделиться, сказал Гарри. Кстати, насколько я понял, этот закон был бы недействителен без подписи верховного чародея Визингамота, Альбуса Дамблдора.